Палата для больных раком. Часть первая. С недавних пор Каору стал выглядеть много старше своих 20. И вовсе не из-за выражения лица. Взрослым он был не только внешне, но и по своему внутреннему устройству. Люди, знавшие его, говорили, что юноша развит не по годам. Сам Каору не считал это простой случайностью. С 13 лет ему пришлось взять на себя роль главы семьи. 10 лет назад, когда он был еще учеником младшей школы, невысокий, щуплый мальчик выглядел скорее младше своих лет. Усвоивший от отца начало естественных наук, от матери начало филологии, он считался умным ребенком. Его не беспокоили повседневные дела, основным его занятием было заставлять свое воображение работать над вопросом устройства мира. Когда Каору вспоминал о том времени, ему казалось, что сейчас он живет совсем в другом мире. Тогда он ночи напролет проводил, болтая с родителями и играя на компьютере. Не было ни малейшего намека на нависшую над семьей тень. Его идея о том, что между расположением поселков долгожителей и магнитными аномалиями Земли, возможно, есть связь, подтолкнула его к замыслу поездки на границу североамериканских штатов Аризоны, Юты, Колорадо и Нью-Мексико, где отрицательный показатель магнитных отклонений был особенно высок. Он даже заставил отца подписать договор. Это соглашение о поездке в Северную Америку Каору до сих пор бережно хранил у себя в столе. Договор, который в конце концов так и остался невыполненным. Хидеюки до последнего момента не отказывался от своего обещания, но, учившийся на медицинском факультете, Каору отлично знал, что выполнить его практически невозможно. Каору не мог понять, когда и как в тело его отца вторгся вирус метастазного рака. Возможно, несколько лет тому назад, когда отец начал жаловаться на боли в желудке. Наверное, тогда вирус сделал раковой одну из клеток в его теле. Появившаяся раковая клетка начала свое первое деление сразу после того, как отец пообещал поехать в пустыню. А дальше опухоль стала разрастаться незаметно, но упорно, и путешествие всей семьей в Северную Америку превратилось в несбывшуюся мечту. Запланированную поездку Хидеюки в лабораторию Нью-Мексико отложили, и только через 3 года после обещания поехать в Северную Америку ее внесли в рабочий план. Хидеюки должен был пробыть в исследовательских центрах Лос-Аламоса и Санта-Фе примерно 3 месяца. Он хотел привезти туда Матика и Каору, чтобы они посетили место с минусовой магнитной аномалией, которая все еще не давала Каору покоя. В начале лета, когда Хидеюки заранее, за 2 месяца, забронировал места в самолете и уже готовился к путешествию в кругу семьи, он вдруг начал жаловаться на боли в груди. Обратись он тогда к врачу. Но Хидеюки не слушал советов Матика и, решив, что это расстройство желудка, не стал менять свои планы. Лето было в разгаре, а боль в желудке усиливалась. И вот за 3 недели до запланированной поездки у Хидеюки началась сильная рвота. Но даже несмотря на нее, он продолжал говорить, что ничего страшного не происходит. И поскольку он считал, что нельзя отменять поездку, о которой так мечтала его семья, то продолжал отказываться от тщательного обследования. Но симптомы перешли предел, до которого их можно было игнорировать, и Хидеюки наконец согласился пройти обследование у знакомого врача из университетской больницы. В результате тщательного осмотра тот обнаружил в привратнике желудка полипы, и Хидеюки пришлось лечь в больницу. Поездку, разумеется, отложили. Но и Каору, и Матика было уже не до поездки. От лечащего врача они узнали, что полипы оказались злокачественными. Таким образом, каникулы для 13-летнего Каору из рая очень быстро превратились в ад. Пришлось не только забыть о долгожданной поездке. Вся семья провела то жаркое лето в перемещениях между домом и больницей. «В следующем году я вылечусь, и мы, как я обещал, обязательно поедем в пустыню». Оптимизм Хидеюки был единственным успокоением. Матика верила словам мужа, так как от мысли, что шансов у него 1 на 10 тысяч, ей становилось плохо, и она отдавалась этой слабости. В этой ситуации Каору ничего не оставалось, как взять на себя обязанности главы семьи. Он готовил на кухне вместо матери, которая стала совсем мало есть. Каору не только насильно впихивал матери в рот еду, но и, основываясь на приобретенных им медицинских знаниях, пытался взрастить образ радостного будущего в ее сознании. Операция по удалению 2/3 желудка прошла успешно. Оставалось только сделать пересадку. К концу лета, начало осени, Хидэюки смог вернуться в лабораторию. С этого момента отношения отца и сына заметно изменились. Хидэюки стал уважать Каору как мужчину за то, что сын поддержал его, когда он был в больнице. Начал гораздо больше, чем прежде, общаться с ним. Он словно бы взялся за воспитание в Каору сильного мужчины. Прекратил называть сына Бонзой, настаивал на том, чтобы тот больше занимался физическими упражнениями, а не играл на компьютере. Мальчик почувствовал, что отец отчаянно хочет передать ему что-то, что сам уже не может удержать. Он не стал сопротивляться и пошел отцу навстречу. Каору ощущал любовь Хидэюки, чувствовал, что становится для него особенным человеком, наследующим отцовскую силу воли. Он все никак не мог забыть, какая гордость по этому поводу кипела в нем тогда. Без особенных происшествий прошло 2 года. Каору ожидал свой 15-й день рождения. Но у отца в организме снова начали происходить необратимые изменения. Изменения эти обозначили себя стулом с кровью. Кровь — это та красная лампочка, которая со 100-процентной вероятностью сигнализирует о том, что рак начал свое движение. Хидэюки, не задумываясь, пошел к врачу. Выпив барий, он прошел рентгеноскопию. У него обнаружили признаки частичного зажимания S-образной ободочной кишки. Все, что не было удалено при операции, находилось в ужасном состоянии. Существовало 2 варианта проведения операции. Сохранить часть ануса или провести гораздо более обширное удаление и создать искусственный анус. В первом случае существовал риск, что будут упущены незаметно проникшие в организм раковые клетки, и рак разовьется снова. Во втором, S-образную ободочную кишку удалили бы полностью, и можно было бы ожидать более надежных результатов. Врач считал, что гораздо лучше сделать полностью искусственный анус, но, учитывая последствия этого решения для повседневной жизни, окончательное решение оставили за пациентом. Хидэюки, однако, с легкостью согласился на искусственный анус. «Попытайтесь вскрыть, если не будет полной уверенности, что не произойдет инфильтрации, то без колебаний удаляйте анус», — так сказал он сам. Он решил пойти на риск, чтобы увеличить свои шансы на выживание, и снова летом лег в больницу и перенес операцию. При вскрытии степень инфильтрации оказалась меньше обычно ожидаемой в таком случае, и можно было бы оставить где-то 50% ануса, но хирург принял во внимание пожелания пациента и удалил всю S-образную кишку. Выписывался Хидэюки, как и 2 года назад, в начале осени. Преследуемый нескончаемыми кошмарами о повторном возникновении рака, он привыкал к жизни с искусственным анусом. Ровно через 2 года загорелся желтый сигнал тревоги. Хидэюки весь пожелтел, симптомы с каждым днем проявлялись все сильнее. Это были легко распознаваемые признаки желтухи, значит, не исключено, что раком поражена печень. Врачам оставалось лишь разводить руками, хотя они и были уверены, что во время проведенных ранее операций рак не перешел на печень и лимфатические узлы. С тех пор усилился интерес Каору к общей медицине. У него были сомнения насчет этой не очень понятной по всей природе болезни отца. Возможно, появилось новое заболевание, отличное от какого-либо из разновидностей рака. И вот в возрасте 17 лет, окончив высшую школу, он поступил на медицинский факультет того же университета, что когда-то закончил его отец. Хидэюки прошел через 3-ю операцию и потерял пол печени. Хотя он и выписался из больницы, но Каору и Матико уже не считали, что в этот раз он поправится. Вся семья, дрожа от страха, только и делала, что вычисляла, куда в следующий раз переместится враждебная сила. Нельзя было и мечтать, как прежде, уютно посидеть всем вместе. «Пока у него не вынут все органы, до последнего рак от него не отстанет», — вовсе не шутя повторяла Матико. Она уже перестала слушать Каору, несмотря на все его медицинские познания. Если кто-нибудь говорил, что открыли новую вакцину, пусть даже действенность ее еще не подтверждена, она прилагала все усилия, чтобы ее достать. Когда сказали, что действует лечение витаминами, она тут же опробовала его и, предоставив врачам лечить лимфатические узлы Хидэюки, сама искала панацею в новых религиозных течениях. Неважно что, лишь бы помогло. Чтобы спасти жизнь мужа, она бы даже продала душу дьяволу. Вид снующей туда-сюда матери, у которой на лице было написано, что она готова идти до последнего, навевал на Каору мрачные мысли. Вскоре Хидеюки стал проводить почти все время на больничной койке. Ему было только 49 лет, а посторонним он казался 70-летним стариком. Из-за противораковой терапии у него выпали почти все волосы. Он исхудал, кожа поблекла. Он постоянно шарил пальцами по телу, жалуясь на нестерпимый зуд. Правда, желание выжить не покидало его. Держа за руку сидевших у кровати жену и сына, он через силу усмехался. «Эй, вы не забыли? В следующем году мы поедем в Северную Америку, в пустыню». Было что-то притягательное и патетическое в фигуре этого человека, который, борясь с болезнью, всерьез собирался выполнить обещание. Пока отец выглядел оптимистически настроенным, отчаяние в душе Каору затихало. Каждый раз, когда самочувствие Хидеюки ухудшалось, ему казалось, что это последний бой отца с болезнью. Тем временем рак с такими же симптомами принял характер синдрома, и, начиная с Японии, случаи заболевания им стали регистрироваться по всему миру. Среди врачей лишь несколько человек отважились выдвинуть теории относительно преобразований клеточного рака под воздействием нового вируса, но никому не было ясно, насколько он изменит будущее. Еще ниоткуда не поступало сообщение о том, что этот вирус начал размножаться, но в воздухе уже висел страх перед распространением рака, разносимого вирусом. Стало понятным, что появилась какая-то странная зараза, но чтобы остановить вирус-убийцу, потребуется несколько лет. Неудивительно, что когда рак, которым болел Хидеюки, поразил несколько миллионов человек, все подумали, что это изменившаяся форма рака, а не новая болезнь. В мире постепенно росло беспокойство по поводу новой напасти. И, наконец, через год в лаборатории университета К удалось полностью воспроизвести митоз вируса. Выяснилось, что это совершенно новый вид. У Metastatic Human Cancer Virus, вируса метастазного рака у людей, как его называли, были свои отличительные черты. Прежде всего, инициировал болезнь, вызывая образование раковых клеток, ретровирус РНК. Потом, независимо от того, произошла ли абсорбция элементов, вызывающих заболевание, все зараженные вирусом люди становились уязвимы для рака. Хотя тут имелось небольшое отличие. Было подтверждено, что существует весьма небольшое число людей, которые, оставаясь носителями, сами не заболевают. Инкубационный период длится от 3 до 15 лет, у разных людей по-разному. Следующей особенностью было то, что вирус, вследствие активности лимфатической системы, передается другим людям. Он передается не по воздуху, а половым путем через переливание крови, материнское молоко и другие подобные виды контактов. В данный момент сила распространения была невелика, но не существует никакой гарантии, что в будущем он не сможет распространяться и по воздуху. Вирус способен изменяться снова и снова со страшной скоростью. Были также ученые, которые, исходя из различных вариантов возникновения эпидемии, предложили, что, возможно, новый раковый вирус является результатом резких изменений, произошедших с вирусом СПИДа. Возможно, вирус СПИДа, предчувствуя, что со временем будет уничтожен вакциной, как-то очень ловко перестроился, замыслив стать новым раковым вирусом. Действительно, оба вируса были поразительно похожи не только способом распространения, но и тем, как они обосновывались в человеческих клетках. Сначала вирус метастазного рака, имеющий энзим изменяемой редупликации, соединяется с элементами клеток человеческого тела и выделяет энзим на РНК, и в результате этих двух процессов синтезируется двойная цепочка ДНК. Затем синтезированная ДНК соединяется с ДНК обычных клеток, клетки изменяются и начинается их раковое деление. На этом можно и закончить. Но клетка, не различающая, где ее собственная ДНК, а где ДНК вируса, начинает быстро воспроизводить вирус и выводит его за свои пределы. Выведенный за пределы клетки вирус проходит по кровеносным сосудам и лимфатическим узлам и, умело избегая атак со стороны иммунных клеток, получает все шансы попасть в другие тела. Третья особенность состояла в том, что вызванный вирусом рак практически неизбежно активно осуществлял инфильтрацию и давал метастазы. Само название «вирус метастазного рака» появилось благодаря этой особенности. Изначально опухоли бывают доброкачественными и злокачественными, но это различие заключается в двух предельно неприятных признаках – инфильтрации и метастазе. Например, если появившаяся опухоль не расширяется и не проникает в кровеносные и лимфатические сосуды, то не стоит особо волноваться. В случае же с метастазным раком, его распространение сопровождается быстрым ростом и сильной инфильтрацией, и он имеет сильную устойчивость против иммунитета, полученного при циркуляции в кровеносных и лимфатических сосудах. У метастазного рака вероятность развития больше, чем у обычного, даже с учетом преград, создаваемых циркуляцией крови. Так что в случаях с этим раком практически с абсолютной уверенностью можно прогнозировать метастазы. Фразу «вылечат рак или нет» теперь можно было заменить фразой «предотвратят метастазы или нет». Кстати, почти стопроцентная вероятность возникновения метастазов заставляет признать невозможность излечения от метастазного рака в ближайшее время. Четвертая особенность заключалась в том, что возникшая из-за нового вируса раковая клетка была, по сути, бессмертной. Она продолжала жить до самой смерти хозяина. Обычные клетки в человеческом теле могут делиться только определенное количество раз. Точно так же и человеку изначально дано прожить только один жизненный срок. Например, нервные клетки с взрослением человека теряют способность к воспроизведению и больше не обновляются. Можно сказать, что продолжительность жизни нервных клеток совпадает с продолжительностью человеческой жизни. Таким образом, продолжительность жизни клеток связана с продолжительностью жизни человеческого тела как такового, однако клетки, пораженные метастазным раком, даже если их удалить из тела и подпитывать, поместив питательный раствор, будут делиться до бесконечности и никогда не умрут. Появились религиозные деятели, затрагивавшие этот момент в своих пророческих речах. Если удастся удачно привить способности раковых клеток клеткам обычным, то люди смогут обрести нестареющие и неумирающие тела. Разумеется, все это было не более чем болтовнёй всяких проходимцев. А клетки, обретшие вечную жизнь, убивали своих носителей. Правда, то, что они сами при этом умирали, воспринималось как противоречие.